10 лет спустя. Конфедерация Эльфия. Столичная планета. Территория орбитального терминала. Полдень по местному времени. Наклонившись пониже, чтобы рассмотреть заинтересовавшие меня сережки изумительной работы, было видно, что ювелир тут постарался, вкладывая душу. Услышал удивленный голос. В нем явно преобладали нотки недоверия своему зрению, как будто видят то, что никак не ожидали. «Зак?» – прозвучал колокольчиками ошарашенный девичий голосок. «Зак, это ты?» Разогнувшись, я неторопливо обернулся. Сначала просто повернул голову, глянув через плечо, а потом и тело следом повернул, изучающе рассматривая яркую красавицу в дорогом наряде. Девушку лет 20 на вид, с дворянской дагой на поясе. Чуть прищурившись, припоминая, я не совсем уверенно спросил. «Киямий?» «О боже!» Та привычным для меня жестом приложила ладошку к губам, огромными глазами рассматривая меня. Продавщица этого очень дорогого ювелирного магазина, которая и сопровождала меня по салону, слегка недовольно взглянула на новую посетительницу, что только что вошла. Видимо, подумала, что срывается богатый клиент, но все же отошла в сторону, чтобы не мешать нам общаться. Тем более были и другие клиенты, и она пока переключилась на них. Пожилая парочка требовала ее внимания. Кстати, похоже, тоже из дворян бывшего королевства Базат, рухнувшего 10 лет назад под стальными пятами флота империи Лушан и остальных государств этой коалиции. По шпаге и даге я определил, такие в королевстве Базат производились. Специфика своя. Опытный взгляд по внешнему виду этого церемониального оружия увидит. Кстати, обе мои рапиры, что висели на поясе, ими также были признаны, и меня, видимо, посчитали соотечественником. Пусть и в прошлом. Кивнули как своему, когда еще проходили в магазин. Я ответил, не сломаюсь. «Давненько не виделись», — хмыкнул я, уже приходя в себя от неожиданной встречи. «Какими судьбами здесь?» «Зак, неужели это правда?» — спросила Киями, видимо, не расслышав или не обратив внимания на мой вопрос. «Ты о чем?» «Это ты на Алии все устроил?» «Нет. Я нашел грузовой корвет, восстановил его, и когда дали коридор, одним из последних покинул планету. Не совсем доверял тому хакеру, что крепости под контроль взял». «Врешь», — с полной уверенностью в голосе сказала девушка. «Вру. Но ты об этом забудь, все равно не отвечу. Так что ты тут делаешь? Ты одна? А Ес тоже тут? Она еще не свихнулась, когда своими руками ребенка? Того?» «Ты про это знаешь?» «Доложили. Так что?» «Я тут не одна». Только тут я заметил на запястье девушки серебряный браслет и перебил ее, округлив глаза в изумлении. «Ничего себе! Так ты замужем?» «Поздравляю, пусть и вторая жена, судя по цвету украшения, но главное, имеешь защиту и главу семейства. Есть кому о тебе позаботиться. Помнится, чуть я такой чести не удостоился. Но, к счастью, вы решили искать себе пару посолиднее. Я для вас титулом и рылом не вышел. Как я вижу, у вас все получилось». «Я по маркерам в крови бароном являюсь, но вас не устроил. Саес в курсе, кто у нее мужем был, но та сама этого хотела. Кто муж у тебя? Достойный? Насколько он выше меня в титуле?» «Он младший сын барона, боковая ветвь», – тихо ответила та и замерла, когда я невольно присвистнул. «Да уж, уровень мужа Аес, то есть самый низкий ранг в дворянстве. Значит, и Киями не смогла оправдать своих надежд». Вздохнув, девушка добавила. «Аес, когда мы смогли покинуть планету, завербовалась на флот, участвовала в боях с лушанцами. Сейчас в свите короля, гвардейец и офицер. Зара со мной, растит моего сына. Он от графа клана Аляпрас». «Это что, одного изнасилования хватило, чтобы зачать?» «Ты знал?» Глаза у той снова расширились. «Да, сообщили, когда это произошло. Кстати, я прекратил нападки на главу клана и ударила током его случайно, отчего тот так взбеленился и досталось тебе. Искины отслеживали все, что происходило в бункере, я его потом уничтожил. А что дальше с вами произошло, я не в курсе, приказал больше не следить. Меня больше глава клана интересовал, а не вы». «И ты не помог?» – тихо спросила та. «Зачем? Если бы вы были моими, пусть и обрученными, естественно, в будущем став женами, то ни бед, ни горя вы не знали бы. Но вы сами сделали выбор, а я привык уважать его. Я уважаю чужой выбор, и меня бесит, когда не уважают мой. Я же для вас показался слишком незначительной партией. Дальше вы сами ушли под руку неприятного мне графа, а раз так, то отвечает за вас он. И что бы с вами ни случилось, мне было безразлично. Из стана хороших знакомых, не друзей, замечу, вы стали для меня ближе к противнику, чем врагами, но все равно уже не своими. А помогать противнику не в моих правилах. Вы все сами решили, так что... А кто это? Раздавшийся голос от дверей звучал с некоторым интересом в тоне и настороженностью. Еще не видя собеседника, но по одному тону и тембру я мысленно нарисовал говорившего. Не сильно ошибся. Это был молодой парень, примерно моих лет, с дворянской шпагой на поясе. Одет в цвета какого-то дворянского дома, но, судя по гербу на рукаве, баронская семья. «Это мой пасынок», — смутилась Кия Мий. Я же задумчиво переводил взгляд с нее на парня. Судя по тому, как обменялись взглядами, между ними нечто большее, чем просто семейные узы. Уловил некий оттенок, что на это намекал. Не думаю, что ошибся. Полюбовники по-любому. «Ларкир Бедризан», — представился тот. «С кем имею честь разговаривать?» «Лар — это те, кто не имеет своего титула, то есть показывает принадлежность к дворянскому сословию, но не более. Самый низший ранг. Муж Уайес был ларом». «Зак он», — спокойно кивнул я. Тот, не дождавшись продолжения, нахмурившись, взглянул на мои рапиры и с некоторым недоумением произнес. «Вы не дворянин?» «Маркеры в крови присутствуют, но проходить подтверждение в моих планах нет. Кстати, если вы тоже решите меня вызвать на дуэль, то сообщу вам, что вы будете пятым на сегодняшний день. Четверо других, как покинут медкапсулы, где у них срастутся сломанные челюсти и разные кости, уже бросили мне вызов, и я их принял. Так что в течение ближайших двух дней я занят. Буду убивать четырех других недоносков». «Кир», — Кия Мий положила руку на плечо своему разъярившемуся парню. «Не надо, я его знаю хорошо. Зак всегда делает то, что говорит. Он тебя убьет, а я не хочу этого. А то, что он действительно имеет дворянские маркеры в крови, я могу подтвердить лично. Сама видела результаты его исследований». Тот смерил меня свирепым взглядом и произнес, цедя слова сквозь зубы. «Поблагодарите мою мачеху, иначе вы бы изведали сталь моей шпаги. Я один из лучших бойцов в нашем клане». «А еще он безуровневый псион», — тихо сказала Кия Мий. «Боевик. Правда, не обученный». «Уже обученный», — широко улыбнулся я ей. «Изучил весь курс гипнограмм боевиков-псионов СБ одной из звездных академий Алии. Даже боевой опыт имею. Пришлось уничтожить один пиратский клан. Полностью». «Почему же вы не в рядах псионов нашего короля?» — тут же возмутился паренек. «Я вашего короля на члене вертел и вертеть буду», — несколько резко ответил я и тут же отбил удар, поставив блок. «Мне хотели заехать по лицу, явно поставить пощечину. Ну, я на автомате и ответил. Блок, ответный удар под дых и с разворотом, чтобы усилить мощь удара, ногой в грудь». Летел тот далеко и, перевернув диван, ударившись о спинку, скрылся за ним. «Я бы посоветовал тебе вызвать медиков», — спокойно сказал я, шокированный Кия Мий. «Он мой ответ может и не пережить». При этом я сделал знак ожидающим снаружи телохранителям, мол, все в порядке, справился сам. После чего, мельком посмотрев, как часть персонала и девушка хлопочут над явно потерявшим сознание пасынком Кия Мий, я вернулся к витрине и стал изучать так понравившиеся мне сережки. И тут меня снова отвлекли. «Молодой человек, потрудитесь обернуться», — раздался голос явно немолодого мужчины. Кто это был, я понял сразу. Наверняка тот старичок со шпагой из семейной пары. Так что, снова разогнувшись, продавщица не успела подскочить, как меня отвлекли. И, обернувшись, внимательно на него посмотрел, слегка приподняв бровь в вопросительном движении. «Молодой человек, поясните мне причину вашей агрессии. И представьтесь, пожалуйста». «Зак он, свободный человек. А причина якобы моей агрессии – ответ на чужую агрессию. Сопляк пытался ударить меня, я ему ответил. Если вы желаете посмотреть запись произошедшего, думаю, охрана салона вам ее легко предоставит. Там будет отчетливо видно, что я лишь защищался». «Вы не дворянин?» – прямо спросил тот. «Как же вы меня все достали!» – вздохнул я. У меня такое впечатление, что на этом терминале дворян больше, чем обычных людей. Каждый с зубочисткой на поясе бросается вперед с интересом, а поправу ли я ношу рапиры. Пользовать умею, значит, поправу. Еще мне тут всякое быдло с куцыми мозгами условия ставить будет и учить, как жить». Старик слушал внимательно и, в отличие от более молодых дворян, не делал поспешных выводов и действий. Может, поэтому и не пострадал. Он лишь сказал: «Я поставлю в известность совет дворян королевства о вас и ношении вами дворянского парадного оружия». «Да на здоровье!» Тот с достоинством кивнул и отправился к своей супруге. А я, покосившись на медиков, что укладывали парня на гравиносилки, указал продавщице на сережки. «Упакуйте. В двойном экземпляре, в разных коробочках, чтобы красиво было, с бантиками. Чтобы девчата пищали от восторга от одного только внешнего вида». Оплатив покупки, а действительно, цены тут ломят, я покинул магазин, в этот раз беспрепятственно. Даже Киемии не было, та сопровождала пасынка в больницу. И, устроившись на пассажирской платформе, телохранители сразу включились в дело, полетел к орбитальным лифтам. Сейчас спущусь на планету и к отелю полечу, где снял пентхаус. Пора моих девочек порадовать, подарки были им. Сами телохранители были местными, нанял их на 2 недели, оплатив сразу за весь срок. Братья по виду, не близнецы, но похожи. Я их Боликом и Лёликом прозвал. При этом те вполне качественно выполняли свои обязанности. Лишь при посещении магазинов или других заведений я их с собой не брал. Да и нужны те мне для представительности. Ну и вот, когда те ожидали меня где-нибудь, я и влипал в неприятности. Все из-за рапир. Причем я даже и не думал оставить их на своем корабле. Еще чего. Буду я из-за чужих обычаев и устоев свои привычки менять. Им надо, пусть правила меняют. В результате только за последние 3 дня с момента прилета 4 вызова на дуэль. Возможно, и 5-й будет. Наверное, надо снова секунданта ожидать, что и сообщит о вызове. Причем сами вызовы в моем случае, скажем так, были не совсем по правилам. Я же не подтвержденный, значит, обычный человек. А дуэли могут быть только между дворянами. Интересно, как вся четверка будет выпутываться из этой ситуации. Ладно, чего гадать, на месте и узнаю. Отказываться от дуэли я и не думал. Если есть шанс законно убить противника, кто же от этого откажется? Законно? Да тут есть проблема, про которую я не подумал. Не дворянин убьет дворянина, это может вызвать неприятные последствия с арестом, судом и остальным. Надо посоветоваться с местным адвокатом. Когда я прибыл в эту систему 3 дня назад, то нанял телохранителей, а вот насчет адвокатов как-то не подумал. Не рассчитывал на то, что буду сходу влипать в неприятности. Я сюда зачем вообще прилетел? Сделать крупные покупки в виде некоторых заводов и фабрик пустотного базирования. Уже подобрал 3 завода и 2 фабрики, новых, непользованных, находящихся в свободной продаже. Зарезервировал их, сразу оплатив всю стоимость, и дал номер ангара, где стоял мой транспортник. Я с торговцами даже не встречался, все через сеть. Так что 2 первые покупки уже прибыли и погружены в объемные трюмы транспорта. Я как раз и отслеживал разгрузку, чтобы все было размещено в трюме компактно. Ну а когда направлялся к орбитальному лифту, то заглянул в ювелирный магазин, где и произошла эта занимательная встреча. Остальные покупки прибудут в течение 2 дней. Они в другом месте хранения находились. Тоже приму их. Вот после них только еще 1 завод сможет войти в трюм. Остальные возможные покупки придется размещать на сцепках внешней обшивки. Все, что надо, я, конечно, выкупить не смогу, просто не увезу. Но я планировал сделать 2-й рейс и искал выходы на торговцев, которые смогут предоставить мне те заводы и фабрики, что как раз не проходят в свободной продаже. Понимаю, что серьезно переплатить придется, но интерес к ним у меня все равно был немалый. Так что пока мы возвращались к орбитальному лифту, чтобы спуститься на планету и добраться до одного из самых роскошных отелей, где меня ожидали мои наложницы, я вышел в местную сеть. Тут, используя планшет и найдя вполне неплохую нейтральную адвокатскую контору, оформил контракт на месяц и сразу оплатил. После чего описал дежурному юристу ситуацию. Тот сразу сделал озабоченное лицо, уточнил детали и пообещал, как все выяснит и проанализирует все моменты с дуэлями, связаться со мной и сообщить, чем мне это будет грозить. Убрав планшет, я задумался. Интересно ситуация складывается. По сути, амазонки с острова в местном дворянском обществе были опущены на самое дно. Ну а Ес еще смогла подняться, проявив стальную волю, раз в гвардию попала. А вот Киеми и нет, раз вышла замуж чуть ли не за бастарда. Забавно, но тут они сами решили свою судьбу. Вот у меня, на мой взгляд, она складывалась более удачно. Можно уверенно сказать, что даже отлично. А что я могу сказать в двух словах? Кордонный флот королевства я весь освоил и вместе с крепостями постепенно перегнал в систему красавицы. Причем, несмотря на попытки выяснить мой маршрут, а я таких любопытных откровенно отстреливал, мне все же удалось сохранить тайну местонахождения моей системы с планетой курортного типа. Правда, перегонял я все в течение 2,5 лет. Тут ведь и на ходу восстанавливал многие системы перегоняемых крепостей или дредноутов с линкорами. Потом еще на месте продолжал работы. Сначала мне королевские войска в уши просьбы лили вернуть им хоть что-то. Даже предлагали их выкупить. Боевые корабли и крепости тем были нужны до зарезу. А потом, когда королевство было захвачено, лушанцы то же самое пытались мне сообщить. Даже флот пригнали, чтобы я 10 последних крепостей не отогнал. Все остальное я уже убрал, остались только они. Пришлось задержаться еще на 2 года. Подарки в виде еще 37 дредноутов я решил взять. Остальное просто уничтожил. Откровенно говоря, барахло у лушанцев было полное, а не боевые корабли. Даже дредноуты. Но все же это дредноуты, вот и не стал отказываться. Больше те не вмешивались в мои дела. Пытались мелкие пакости устроить, минные поля разбросать в местах возможного моего пролета, глушилки гипера тоже. Но это так, от бессильной злобы. Больше ничего те сделать не смогли. Да и не сумели. Ну а когда я новые трофейные дредноуты перегнал, а потом и крепости, то уже последние 5,5 лет систему красавицы не покидал. Учился и работал над взломом и чисткой эскинов до освоения трофеев. Так что фактически перед отлетом я все и закончил. Все трофеи освоены. Все корабли находятся в режиме консервации на орбите одной из сторон спутника моей планеты. Вот крепости, 9 единиц, находятся на охране системы, образуя полное оборонительное укрепление. Остальные тоже на консервации. А больше просто не нужно. И так переизбыток сил в обороне. Столько минных полей развернуто, диспетчерских пустотных модулей, ракетных и артиллерийских платформ. В общем, не прорваться в систему никому. Командует обороной, усиленный свободными эскинами Лаврентий на первой. Помощников в этом у него хватает. Многие эскины обзавелись именами. Заслужили. Лишь раз я покидал систему. Примерно 1,5 года назад. Чуткие сенсоры диспетчерских модулей, раскиданных в соседних системах и скрытых в режиме маскировки, засекли далекие отголоски многочисленных возмущений в одной из систем, в 3 от моей, где расположилась красавица. Я не мог не заинтересоваться, что там происходит. Вот и слетал на своем крейсере-разведчике. Скинул пару разведывательных зондов и дальше уже наблюдал с борта первой, занимаясь делами. Сперва там появились суда-разведчики одного из кланов, а потом из 2 десятка транспортов, 2 из которых были тяжелые. Оказалось, пиратский картель собирался сменить место стоянки своей станции и выбрал для этого одну из соседних систем. В общем, мне таких соседей не нужно. Тем более у тех была шахтерская бригада из рабов, которая очень заинтересовалась астероидными полями вокруг. И думаю, их разведчики вскоре могли наведаться и ко мне, выискивая ценные руды. Так что, подумав, я с помощью вируса вскрыл эскины всех судов и боевых кораблей, что присутствовали в системе. Транспорты со станцией и разным имуществом пиратов уже прибыли, а развернуть ее не успели. Пиратов я отправил за борт, всех рабов загрузил на одно переоборудованное грузопассажирское судно, и, отогнав его подальше, чтобы те не знали мое местоположение, отправил в цивилизованные миры. Долетели или нет, не знаю. Да и пофиг. Не мои проблемы. Среди рабов и рабынь оказалось 2 девушки, которые отказались улетать. Они из наложниц были. Предложили мне свои услуги, так как их подобная жизнь устраивала. Я посмотрел. Нормальные, фигуристые и красивые девчата. Умом особо не блещут, но свое дело знают отлично. Взял и нисколько не пожалел. Потом нейросети им поставил и множество мелких баз знаний залил. В основном по эскорту, массажу и остальному, чтобы те делали мою жизнь более комфортной. А все трофеи я перегнал в свою систему. Часть законсервировал, а вот станцию развернул и запустил. Она у меня вместо орбитального терминала была. Да и нужны были склады. Станция средняя грузопассажирская, много что хранить на ней можно. Так что все пустые склады я на ней забил теми находками, что с кораблей снимал, или крепостей. А то у многих даже коридоры заняты были, так не хватало места хранения. С появлением станции эта проблема была решена. Тем более на складах я нашел свернутые средние складские терминалы, 12 штук, и вполне спокойно развернул их на орбите планеты. А так жил-то я в основном на планете, развернув там ферму в степи на берегу природного озера. И дворец отстроил на тропическом берегу одного из крупных островов. С пристанью и стоянкой морской яхты в лагуне. Даже полюбил морские прогулки. Раз в месяц на пару дней обязательно в открытое море выходил. Рыбной ловлей занимался, гонками на аквабайках. До сих пор не надоело. То там жил, то на ферме. Девчата со мной. А так учился по боевым гипнограммам по псионике, занимался в боевых тренажерах виртуального погружения, как в боевых искусствах, так и псионических. И вот когда я все трофеи освоил и развернул, а до установки нейросети псиона индивидуальной осталось 2 месяца, я и решил слетать в конфедерацию, приобрести нужное оборудование, научные и промышленные пустотные объекты, так как я собрался создать первый полноценный варп-двигатель. Прилетел, причем с девчатами, что напросились со мной. А тут столько неожиданных встреч, дуэлей и афер с покупками. С одним из торговцев, что мне, возможно, продаст малую мобильную верфь, встреча назначена на завтра к вечеру. Первые 2 дуэли завтра днем должен успеть. В остальном переживу. Посмотрим еще, что адвокат скажет. Связался тот со мной достаточно быстро. Уже часа через 2, когда я спустился на планету и, подарив своим наложницам подарки, нежился в их ответной благодарности, завибрировал планшет. Я отпустил одну из девушек и, скинув с руки пену, протянул руку к прибору. А мы находились в большой ванне, и пена, взбитая специальным оборудованием, была довольно высокой. Взяв планшет, я ответил на вызов адвоката. Тот, проясняя ситуацию, все и описал. Оказалось, прецедент действительно был интересным и уникальным в своем роде. Для начала, так как я вроде все же дворянин, на что дали свое устное подтверждение Киями и с час назад еще и АЕС, то дуэль состояться может. Ранее их бы не довели до конца. Драться на дуэли с простолюдином – это моветон, а сейчас можно. При этом, так как я оставался неподтвержденным дворянином, слова девушек – это их слова, нужны официальные доказательства. То убивать своих оппонентов я не имею права. Они меня могут, я их нет. Иначе тюремный срок за убийство дворянина со всеми последствиями. Это дворянин с дворянином могут махаться остро заточенными палками, и ничего им за это не будет. А тут в том и заключался этот прецедент, что в моем случае убийство останется убийством. Выслушав адвоката, я подтвердил, что все понял, поблагодарив того за оказанную услугу, после чего продолжил миловаться с девушками. Завтра предстоят 2 дуэли и не самые легкие переговоры с торговцем. Нужно хорошенько расслабиться и набраться сил. Хорошо еще, что я свои запасы на все последние покупки не трачу. Распотрошил все кубышки пиратов, банковские чипы и разные счета в банках. Все это теперь мое. И всем этим я пользовался, приобретая нужное оборудование. А по поводу расслабиться, одна из девушек имеет базы знаний массажиста в 4-м уровне, выучила их уже и отлично делает массаж. Так что вечером сделает мне расслабляющий. Пригодится. «Конец дуэли!» – тут же крикнул рефери, когда кончик моей рапиры, пробив глазное яблоко, вошел в голову оппонента и вышел из затылка. Резким движением выдернув ее, я тем же привычным движением протер клинок специальной тряпочкой и убрал его в ножны. Вторая рапира уже была в своих ножнах. Я демонстрировал зрителям плотно забитого дуэльного зала здания Совета дворян уникальную технику боя на 2 рапирах. Впечатлить смог, судя по ошарашенному молчанию и полной тишине в рядах зрителей. Не этого результата те ждали. Совсем не этого. Шокировать я начал зрителей еще когда появился в зале для дуэлей. Адвокат, ладно, он сразу шмыгнул в сторону и сел на место для моих секундантов. Дальше, пока я переодевался, не стал уходить в другое помещение, а делал это тут же. Оба телохранителя, изображая помощников, создавали видимость суеты, помогали, подавали. Обе мои наложницы в очень откровенных нарядах, демонстрируя драгоценности, которые не всякая дворянская семья может позволить себе купить, а также прелести. То наклонившись, то изогнувшись, обмахивали меня полотенцами, как бы остужая. Короткие юбочки откровенно задирались, приковывая к себе внимание практически всех мужчин в зале. То есть просто играли, откровенно веселясь. Это я их об этом попросил. Телохранители были коренными конфедератами, и на дворянские кодексы и правила им было откровенно наплевать. Так что поучаствовать в этом представлении те были только за. Про наложницы говорить не стоит. Столько внимания, кто же откажется? Тем более обновками сверкнуть или теми же прелестями. Дальше, когда объявили бой, мой соперник, а выступил дворянин не сам, бритера наемного нанял, провел довольно качественную и уверенную парную композицию ударов. Называлась она «Гаага» и была мне хорошо знакома. Я повторил, да еще вплел в элементы этой фехтовальной композиции и свои танцевальные элементы. Получилось красиво и завораживающе. Не зря тренировался столько времени. А вот бритер сразу скис. И правильно. Тот вышел со шпагой и дагой, но продержался ровно 6 секунд, когда мы наконец сошлись. Удар, защитный блок и ответный удар. Вот и все, тот лежит. Я и не собирался затягивать с этими дуэлями. Планов хватало. Медики констатировали смерть, сделать ничего не могут. А я, подняв руки в знаке «Кто победитель?», показал на дворянчика, который выставил этого бритера, и демонстративно провел по шее. Вот адвокат сидел очень бледный. Тот понял, что я сделал это все намеренно, хотя пока мы летели к зданию совета дворян, тот долбил мне «нельзя убивать, нельзя». А тут все его уговоры пошли прахом. Да уж, этой адвокатской конторе придется поработать. А может и нет, я смотрел куда дальше. Ха, если бы мне это было не нужно, я бы не носил так демонстративно рапиры на поясе. В общем, хотел я увидеть короля и увидел. Он сидел в королевской ложе. Теперь можно начинать игру. Зрители в зале еще не знают, что они участвуют в большой игре статистами, а первая скрипка в ней моя. Да что первая? Я являюсь режиссером и сценаристом.